Глава 9. Разочарование. В кабинете Мартина было темно. Пошарив рукой по стене и не найдя выключатель, Эмилия на ощупь добралась до кожаного кресла с высокой спинкой, забралась туда с ногами и стала ждать. Она пришла в себя уже на лестнице и пожалела о том, что испугалась и убежала. Никогда не бегала от проблем, не стоило и начинать. Даже если она тронулась умом, самое время успокоиться и подумать. Сначала хотела вернуться к себе, но не была уверена, что свекровь оставит ее в покое. А если придет с нотацией? Лимит терпения на сегодня уже исчерпан, не стоит рисковать. Эмилия выяснила, что Мартин так и не вернулся, и решила дождаться его в кабинете. Он запретил туда заходить? Отлично. Пусть попробует сделать ей замечание. Она ему все припомнит. Глаза еще не успели привыкнуть к темноте, когда под столом кто-то завозился. Потом послышалось частое дыхание. Собака? Та, страшная, из парка. Испугаться не успела. Зверь ткнулся мордой в колени, лизнул руку. Ласковый. Эмилия положила ладонь на лобастую голову, погладила. Чуть не укололась об острые шипы. Осторожно ощупала их, почесала у основания. Под пальцами ощущалась не шерсть, а мелкие пластинки. Чешуя? Зверь довольно заурчал. «Маленький», — прошептала Эмилия, — «тебе нравится?» Маленький оперся передними лапами на подлокотнике кресла и от всей души лизнул девушку в щеку, потом сел на пол и положил морду ей на колени, мол, чеши. Так они сидели довольно долго. Эмилия постепенно успокаивалась, поглаживая теплого зверя. Что толку в пустых переживаниях? Если она сошла с ума, и ей все кажется, то надо ждать, когда вылечат, и просто жить. Если все правда, то надо выживать, и для начала вытрясти из Мартина правду. Обида была, чего уж там. Обвели вокруг пальца, как дурочку. А ведь она доверилась Мартину, не устояла перед его обаянием, растаяла, расслабилась. И страх был. Зачем все? Почему именно она? Хорошо, не она, а Милена. Из них двоих именно Милена увлекалась чтением фантастических романов. Эмилия заглядывала в них пару раз от скуки, в основном же слушала восторженные пересказы. Сестра не раз повторяла, что не прочь была бы оказаться на месте героини, переместившись в какой-нибудь магический мир. Ох! Получается, мечта сестры могла сбыться. И Мартин — это Миленина истинная пара? Бред. Пусть параллельные миры существуют, даже с магией, но она скорее поверит в какой-нибудь ритуал, чем в предназначение. А ведь она еще и контракт подписала. Вроде бы не кровью, и то хорошо. Вибрация на демонов или вампиров не похожа. Хотя, что она понимает в этих демонах и вампирах? Нормальные люди так подло не поступают. «Ничего, Мартюша», — думала Эмилия, распаленная обидой и страхом. «Явись только. Еще посмотрим, кто у кого крови попьет». И, как по заказу, в кабинете стало светло. «Джек, ко мне!» — рявкнул Мартин с порога. Свет ударил по глазам, и Эмилия прикрыла их рукой. Зверь поднял голову с теплых колен и недовольно заворчал, мол, какое ко мне, мы так хорошо сидим. Но послушно подошел к хозяину. Щурясь, Эмилия наконец-то рассмотрела зверя. Огромный, массивный, чешуйчатый, с шипами. Пожалуй, ближе всего к собаке, но размерами больше дога. Мартин стоял в дверях, растрепанный, немного испуганный, настороженный. В руках он сжимал корзинку, накрытую платком. В В кабинет протиснулся еще один зверь, чуть помельче. «Леди, фу!» — произнес Мартин, не отрывая взгляда от Эмилии. «Леди? Значит, девочка». У нее был рыжий окрас чешуи, в отличие от темно-шоколадного Джека. «И вообще, брысь отсюда оба!» — велел Мартин. «Хотя нет, стойте!» Звери замерли перед хозяином, подергивая шипастыми хвостами. Мартин сунул им под нос корзинку, приподняв платок. «Свой. Не жрать. Охранять. Понятно?» Звери нюхнули и обиженно отвернули носы, мол, «Чё это сразу жрать? Ясное дело, своих не трогают». «А теперь брысь, на место!» Джек и леди наперегонки бросились в коридор. Мартин закрыл за ними дверь и поставил корзинку на пол. Эмилии было любопытно, кто в корзинке, но она молчала. «Пес тебя не поранил?» Мартин приблизился. «Ты сильно испугалась?» Эмилия отрицательно покачала головой. «Пес. Значит, так тут выглядят собаки». Или переводчик выбрал наиболее подходящее по смыслу слово. Мартин сел на корточки рядом с креслом и взял ее за руку. Она вырвалась, встала и отошла к окну. Никаких нежностей, пока она не получит объяснение. Да и потом еще подумает. Вздохнув, Мартин поднялся и присел на краешек стола. «Я не хотел, чтобы ты так обо всем узнала», — сказал он. «Но я рад, что ты...» — он запнулся. «Не бьюсь в истерике?» — холодно спросила Эмилия. «Не плачешь», — выдавил Мартин. «Присядь, я...» «Постою». «Хорошо. Этот мир называется...» «Нет, давай без этих подробностей». «Почему?» — опешил Мартин. «Мне показалось, ты хочешь знать». «Я хочу знать, почему тут оказалось, почему ты меня обманул, зачем женился на мне, что тебе от меня нужно и собираешься ли ты возвращать меня обратно». Эмилия старалась держать себя в руках, но распалялась все больше и больше. «И ничего не хочу знать об этом мире. Потом окажется, я так много знаю, что меня проще прибить, чем отпустить, или того хуже памяти лишить». Мартин с трудом удержался от смешка. Он вполне понимал чувства Эмилии, но ее последние слова были наивны и глупы. А она заметила промелькнувшую улыбку и рассердилась. «Тебе смешно? Смешно, да?» Она подскочила к нему и толкнула в грудь. «Ты так от скуки развлекаешься?» Мартин даже не покачнулся. Он стоически вытерпел еще одну атаку, а потом сгреб Эмилию в охапку и прижал к себе. Она вырывалась и пиналась, но потом все-таки затихла и жалобно всхлипнула. Нет, не заплакала, но успокоилась и обняла Мартина за талию. Он осторожно коснулся губами ее макушки. «Попробуем еще раз?» — мягко спросил Мартин. Эмилия согласно кивнула. «Все, с чем ты тут столкнулась, правда». Мартин тщательно подбирал слова, чтобы не ошибиться снова. «Семья, титулы, образ жизни — не игра, по-настоящему. Ты мне очень нужна, и я клянусь, ты в полной безопасности». «Зачем нужна?» «Только как жена. Через год мы разведемся, и я верну тебя домой. Все как в договоре». Эти слова неожиданно резанули такой болью, что Эмилия с трудом перевела дыхание. «Только как я верну тебя домой, как в договоре». «А ты думала, он скажет, что полюбил тебя с первого взгляда и украл как добычу?» «Глупости». «Тогда почему тебе больно? Ты дала согласие. Какая разница, тот мир или этот?» «Он меня использует, просто использует». «А ты хочешь, чтобы любил?» «Эмилия, что с тобой?» Голос Мартина звучал словно издалека, пробиваясь сквозь гул в ушах. «Все в порядке». Она отстранилась. «Я задыхаюсь, когда нервничаю. Это не опасно». «Эми...» Она покачала головой, отошла и опустилась на диван. «Продолжай. Почему именно я?» «Тебя нашел Даниэль». Мартин сел рядом, не делая попытки прикоснуться. «Я согласился, потому что находился в безвыходном положении». «Даниэль. Снова опасный Даниэль. Его светлость Даниэль, чтоб ему в аду гореть». И что такого он разглядел в Милене? Почему подсунул братцу, как палочку-выручалочку? «Мы с братом мироходцы», — продолжал тем временем Мартин. «Редкое умение. Нас всего около сотни во всем мире. В нашей стране лишь в 3 семьях рождаются дети со способностью переходить границу». «Так ты могущественный маг?» — тихо поинтересовалась Эмилия. «Нет, как раз наоборот. У меня нет способности к магии. Магов граница не пропускает. Вероятно, чтобы не нарушать равновесие между нашими мирами, не влиять на ход событий». «Интересное ограничение. А какая она, эта граница? Как ты перемещаешься?» «Я не знаю, как она выглядит, Эми. Мне достаточно лишь желания. И иногда мне кажется, граница живая. Она никогда не пропустит человека с дурными мыслями. Поэтому ваш мир невозможно захватить и поработить». «Были желающие?» «Не без этого. Жажда власти в природе людей». «А вы люди? Ты человек?» «Да», — Мартин взглянул недоуменно. «А разве не видно?» «Откуда я знаю?» — Эмилия пожала плечами. «Может, демон какой? Или оборотень?» «Угу, вампир». Мартин не выдержал и засмеялся. «Прости, прости, не хотел». «Нет, Эми, тут нет эльфов или вампиров, только люди. Наши миры во многом схожи. Отличия в деталях. У нас есть магия, у вас более развитые технологии. Отсюда различия в политическом устройстве. Есть растения и животные, которые существуют только у вас или только у нас. Разные языки, конечно. А еще мы любим подглядывать и копировать что-то удачное, подходящее и для нашего мира. Например, моду». «А от нас к вам ходят?» «Нет. Самостоятельно с вашей стороны никто не может перейти. Но граница может пропустить того, кого хочет перенести мироходец, если он подходит». «То есть я подходила?» «Да». «И как вы это определили?» «Рядом с тобой граница истончена. Это...» — Мартин задумался. «Это на уровне ощущений. Не могу объяснить. Любой из нас чувствует, кого можно попробовать провести через границу». «Таких много?» «Я других не встречал. Даниэль тоже». «Их как минимум 2. Даниэль увидел Милену в клубе, почувствовал что-то там. А потом Мартин учуял то же самое рядом с ней, Эмилией. Да уж, влипло так влипло». «Хорошо», — Эмилия старательно расправляла складочки на платье, делая вид, что ей все равно. «Почему же тебе приспичило искать жену в нашем мире? Или идея Даниэля?» «Даниэля», — Мартин помрачнел. «Идея его, но решение принимал я. У лорда-мастера Ордена Мироходцев должна быть жена, по регламенту. Я дотянул до последнего, отведенный срок истекает через 3 дня. Но теперь у меня есть ты». «Сроком на год», — как можно равнодушнее спросила Эмилия, хотя внутри у нее все снова клокотало. «Потом можно развестись и целый год искать новую жену». Она была слишком поглощена своей обидой, чтобы заметить, как тяжело даются Мартину признания. Он тоже старался казаться равнодушным и бесстрастным. «И что же, в этом мире невесты закончились?» Теперь Эмилии хотелось как можно больнее уколоть Мартина, задеть, обидеть, пусть только словами. «Как он мог так поступить с нею?» «Твоя драгоценная матушка привезла тебе Мередит. Она красивая и куда моложе меня. Или у тебя какой-то изъян, о котором знают все местные?» Мартин дернулся, как будто его ударили. «В этом мире слишком много девушек, желающих получить в мужья виконта Мартина Стивенса. — ответил он холодно и с горечью. — О, так ты не только знаменит, но еще и богат. Причем в обоих мирах. И предпочитаю платить наемной жене заранее обговоренную сумму, а не делить имущество напополам после развода. Он снова сделал ей больно. Эмилия надеялась, что ей удастся разозлить Мартина, ужалить его оскорбительными намеками, а вместо этого пострадала сама. Вернее, пострадала ее гордость. Эскорт-девушка с заранее назначенным гонораром. И секс-услуги в качестве бонуса. «Браво, Эмилия! Да ты теперь элитная проститутка!» «Мне показалось... Тебе показалось!» Он об этом пожалеет. «Эми, может вызвать тебе врача? У тебя губы синеют, когда ты так дышишь, и пальцы ледяные». Мартин снова сжимал ее руки в своих ладонях. «Медицинская страховка входит в пакет услуг?» Эмилия не желала, чтобы ее жалели. «Недальновидно. Если жена умрет, долгожданная свобода наступит раньше». «Ты такая же, как и все», — буркнул Мартин, отпуская ее и отворачиваясь. «Хочу вернуться домой, немедленно!» Эмилия решила, что с нее хватит. «Черт с ними, с деньгами, и пусть Миленин благодетель хоть задохнется от негодования. Она ни за что тут не останется. Пусть Миленку забирает, раз ее выбрали». Они все равно похожи, как две капли воды, никто не отличит. И не стыдно ей за эгоизм, и пусть она сама захотела. Чурбан Мартин ее достал, хватит. Сказать, что она такая, как все, это он зря. Это невозможно. Мартин встал и подошел к окну. Открыл ящик ключом, выуженным из кармана, повозился с каким-то замком и достал папку с бумагами. «Вот тут копия контракта, который ты подписала». Он швырнул папку ей на колени и вернулся за стол. «Дословный перевод». Эмилия достала бумаги. С первых же строк она поняла, документ вовсе не тот, что она видела в кафе на Петровке, но внимательно прочла все до конца. «Я это не подписывала». «На подлиннике подпись настоящая, любая экспертиза подтвердит». «Я это не подписывала». «По сути, тут все то же самое». «То же самое?» — взвилась Эмилия. «То же самое? Да это практически рабство. Я добровольно согласилась подчиняться законам твоего мира? Я отказалась от права голоса при решении спорных вопросов? Я должна слепо подчиняться мужу, не требуя объяснений?» «Ты ничем не рискуешь», — сухо ответил Мартин. «Это только чтобы защитить тебя. Или я похож на того, кто будет издеваться над женой?» «Ты солгал!» Эмилия не кричала, но задыхалась от ярости. «Я спорю этот документ в суде. Ты обманом заставил меня подписать его!» «У тебя никто не примет иск. А если бы и принял, ты ничего не смогла бы доказать». Мартин невольно залюбовался женой. Пусть разговор неприятен, но она не рыдает, а негодует. К слову, справедливо негодует. Сейчас она не понимает, что он не собирается злоупотреблять властью, не верит ему. Потом смирится и поймет, это хорошая работа. Всего-то год пожить в роскоши, не вставать утром на работу, ничего не делать, ни о чем не заботиться, а в итоге получить такую сумму, что хватит на всю оставшуюся жизнь. А ведь хороша, глаза блестят, раскраснелась. Может, сменит гнев на милость, когда немного успокоится и подумает. «Обманщик!» Эмилия поняла, что проиграла. Она застряла в этом мире на год, и никто ей тут не поможет. «И ты, и твой сладкий Даниэль!» Мартин решил, что самое время отвлечь жену подарком, который он принес. Это из-за него он так задержался. Если бы не болтливость Фло, разговор сложился бы по-другому. Эми не смогла бы устоять. Может, и теперь подарок изменит ее настроение. «Эмилия, ты расстроена», — произнес он терпеливо и пошел за корзинкой. «Но, поверь, ты не пожалеешь о времени». «Уже жалею», — — перебила его Эмилия. Мартин не стал продолжать. Что толку уговаривать глупую женщину? Хочет обижаться, пусть обижается. Жаль, он считал ее умнее. Но платок все же снял и протянул корзинку Эмилии. «Держи, это тебе». «Что?» — спросила она подозрительно. «Мне ничего от тебя не...» Тут она опустила взгляд и замерла. Мартин снисходительно улыбнулся. «Еще бы! Перед этим зверьком ни одна женщина не устоит. Тем более из другого мира, где о таких только мечтают». В корзинке спал детеныш дракоши. «Не дракона! Таких огромных зверей в их мире нет. Разве что в мифах, как и в мире Эмилии. Маленькие зверьки походили на драконов внешне. Мордочка, чешуя, крылья, хвостик, рожки. А еще у них была полоска шерстки, густая и мягкая, от лба до основания хвоста вдоль позвоночника. Взрослые особи едва достигали размеров земного питбуля, а малыши были похожи на котят, милых и ласковых. Дорогое удовольствие. Но о деньгах Мартин не думал. Он посетил несколько питомников, прежде чем нашел подходящего дракошу. Такого же золотистого, как цвет волос его Эмилии. И недавно рожденного, чтобы быстрее привык к хозяйке. Правда, и возни с ним больше. Выкармливать по часам, купать, выгуливать. Но у них есть слуги, да и дражайшей супруге будет чем заняться. «Как ты мог?» С лица Мартина сползла довольная улыбка. Эмилия не выглядела счастливой. Наоборот, теперь ее глаза были полны слез. «Что не так?» «Ты просто чудовище!» Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. «Эмилия, о чем ты? Это всего лишь зверек, как кошка. Он тебе не понравился?» «Ты тупое чудовище!» — констатировала Эмилия. — Сколько лет они живут? — Долго, — растерялся Мартин. — Около 50, кажется. — А меня через год тут не будет. И, насколько я понимаю, забрать его с собой мне не позволят. Надо было дарить его той, кого полюбишь настолько, что не выбросишь из дома через год. Давно Мартин не чувствовал себя таким идиотом. И ведь не возразишь. Очень по-женски, но ведь она и есть женщина. Хотел как лучше, а получилось... «Ладно», — равнодушно произнес он. «Отдам сестрам, они давно просили». Эмилия вскинула голову, расправила плечи и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью.